Глава пятая. Буря и ее последствия. Почти через 3 недели корабль отплыл из узкой гавани. Все было очень торжественно. На пристани собралось много народу, а когда Каспиан обратился к жителям одиноких островов и прощался с герцогом и его семьей, одни кричали «Да здравствует король!», другие плакали. Когда же корабль отошел от берега, а звуки Каспианова рога стали тише, наступило молчание. Корабль вошел в струю свежего ветра, алый парус вздулся, буксир отчалил и повернул к суше, а покоритель зари снова ожил. Матросы спустились вниз. Дринян первым встал на вахту, и корабль, описав плавную дугу вокруг южной оконечности острова, взял курс на восток. Несколько дней прошли превосходно. Люси думала о том, что ни одной девочке в мире еще не везло так, как ей, когда, просыпаясь по утрам, видела на потолке солнечные зайчики, отраженные морем, и, оглядывая каюту, замечала чудесные вещи, которые ей подарили на одиноких островах: тельняшку, морские сапоги, хронометр, зюидвестку и вязаный шарф. Потом она выходила на полубак и любовалась морем, которое синело с каждым днем все больше, а воздух становился теплее. За завтраком она ела с таким аппетитом, какой бывает только на море. Немало времени она проводила на корме, где, сидя на скамеечке, играла с Рипи-Чипом в шахматы. Занятно было смотреть, как Рипи-Чип обеими лапками переставляет шахматные фигуры, слишком тяжелые для него, и становится на цыпочки, делая ход в центре доски. Он был отличный игрок. И если не забывал, во что играет, обычно выигрывал. Но иногда он забывал и делал какой-нибудь невероятный ход, например, безбоязненно подставлял своего коня под удар ферзя и ладьи. В такие минуты, увлеченный игрой, он думал о настоящих сражениях, армиях и конях. Он бредил подвигами, поединками, не на жизнь, а на смерть, славными победами. Но это прекрасное время длилось недолго. Однажды вечером, когда Люси беззаботно наблюдала с кормы за длинным пенистым следом позади корабля, она заметила на западе тяжелые тучи. Двигались они очень быстро и вскоре заполнили полнеба. На минуту в них образовался разрыв, сквозь который просочился желтый свет заката, в воздухе тут же похолодало, волны позади корабля заострились, море пожелтело, словно старая парусина. Казалось, и сам корабль почуял опасность и забеспокоился. Парус то сильно надувался на ветру, то опадал. Пока Люси наблюдала за всем этим, удивляясь, каким зловещим стал даже свист ветра, раздался голос Дриньяна: «Все на палубу!» Матросы тут же принялись за работу. Крышки люков задраили, огонь на камбузе потуши, и распускали парус, когда грянул шквал. Люси казалось, что впереди разверзлась глубочайшая яма. Корабль полетел в нее, и тут же водяная гора высотой с корабельную мачту обрушилась на них. Это уж была верная гибель, но корабль взлетел на вершину горы и закрутился волчком. Целый водопад обрушился на палубу. Ют и полубак напоминали два острова, между которыми бушевал бурный поток. Высоко вверху матросы цеплялись за рею из последних сил, пытаясь совладать с парусом. Оборванный конец каната тянулся рядом с ними по ветру, словно палка. «Спускайтесь вниз, ваше величество!» — крикнул Дриньян. Зная, что здесь она только мешает, Люси послушалась, но это оказалось не так легко. Корабль накренился на левый борт, и палуба стала покатой, словно крыша. Люси пришлось карабкаться до верха лестницы, прикрепленной к лееру, и пропустить двух матросов, а потом снова спуститься вниз. Хорошо еще, что она крепко держалась, потому что снизу ее по самые плечи окатила новая волна. И так уже мокрая от брызг и дождя, Люси промокла теперь насквозь. Она бросилась в каюту, закрыла дверь и хоть на минуту избавилась от страшного зрелища. Но все еще слышала ужасную мешанину звуков, скрипы, стоны, треск, крики, рев и вой, которые внизу здесь звучали еще тревожнее, чем на юте. Буря бушевала весь следующий день, а потом еще день, и еще. Она бушевала так долго, что никто уже не мог вспомнить, что когда-то ее не было. И все это время три человека стояли у румпеля. Только втроем могли они хоть как-то держать курс. А еще несколько человек откачивали воду помпой. Никому не удавалось ни отдохнуть, ни поесть, ни обсушиться. Когда, наконец, буря кончилась, Юстас сделал в своем дневнике следующие записи. 3 сентября. Наконец-то шторм кончился, и я могу писать. Он продолжался целых 13 дней, и хотя остальные говорят, что только 12, я знаю лучше, потому что вел точный счет. Очень приятно плыть с людьми, которые даже считать не умеют. Шторм был ужасный, волны взлетали вверх и вниз, я вечно ходил мокрый и почти ничего не ел, потому что никто не заботился о приличной еде, нечего и говорить, что здесь нет ни радиопередатчика, ни сигнальных ракет, чтобы подать сигнал бедствия, это лишний раз доказывает то, что я им все время толкую. Более чем глупо плыть в этой гнилой лохане, если бы еще люди были как люди, а то ведь звери. В человеческом облике. Каспиан и Эдмон просто грубы со мной. В ночь, когда рухнула мачта, от нее остался только обломок. Мне было очень плохо, но они выгнали меня на палубу и заставили работать. Люси гребла и еще говорила, что их знаменитая мышь тоже хочет грести, но не может, видите ли, слишком мала. Не понимаю, как они не замечают, что эта мелкая тварь вечно старается себя показать. Даже такая девчонка, как Люси, могла бы стать поумней. Сегодня, когда шторм кончился и, наконец, выглянуло солнце, на палубе завели разговор о том, что делать дальше. Еды очень мерзкой. Хватит еще недели на три. Всех кур смыло волнами за борт. А если б не смыло, все равно они перестали б нестись. Главная проблема — вода. Две бочки треснули во время шторма и вытекли. Вот вам, Нарния, как живая. Даже если пить мало, по кружке в день, воды хватит самое большее на 2 недели. Правда, здесь много рома и вина, но даже эти олухи понимают, что от таких напитков жажда усилится. Разумнее всего, конечно, вернуться назад, к одиноким островам, но на дорогу сюда ушло 18 дней, так что времени на возвращение даже при попутном ветре потребуется гораздо больше. Собственно говоря... Восточного ветра пока нет, да и вообще нет никакого. Если же идти назад на веслах, то времени уйдет еще больше. Каспиан говорит, на таком рационе много не погребешь. Я стал объяснять ему, что пот охлаждает тело. И поэтому, когда человек работает, ему меньше хочется пить. Но он не обратил на мои слова никакого внимания, как всегда, когда ответить нечего. Все согласились плыть дальше, надеясь, что скоро на востоке появится земля. Я счел своим долгом напомнить, что нам неизвестно, есть ли вообще земли на востоке, и попытался объяснить, как опасны ложные надежды. Они нагло спросили, что я могу предложить взамен. Я холодно и спокойно сказал, что меня похитили и вовлекли в это идиотское плавание без моего согласия, и не мое дело вызволять их из бед, которые они сами на себя навлекли. 4 сентября. Море по-прежнему спокойно. На обед дали очень мало еды, и мне, конечно, меньше всего. Каспиан, наверное, думает, что я ничего не замечаю. Люси решила почему-то подлизываться ко мне и предложила часть своей порции, но этот зануда Эдмунд сказал: «Не смей, очень жарко, весь вечер хотелось пить». 5 сентября. Ни малейшего ветра. Жарко. Весь день чувствую слабость. Наверное, у меня температура. Как и следовало ожидать, на корабле ни одного градусника. 6 сентября. Ужасный день. Проснулся ночью и понял, что у меня жар. Мне необходимо выпить воды. Любой доктор сказал бы то же самое. Нечего и говорить, что я человек честный, но ведь и дураку ясно, что эти ограничения не касаются больных. Я мог бы, конечно, кого-нибудь разбудить и попросить воды, но мне не хотелось никого беспокоить. Итак, я тихо встал с койки, взял чашку и на цыпочках выбрался из мерзкой ямы, где мы спим, стараясь не разбудить Каспиана и Эдмунда, которые и так не досыпают. Я всегда считаю с другими, как бы они ко мне ни относились. Благополучно добрался до помещения, где стоят скамейки для гребцов и хранится багаж, бочки с водой в самом конце. Все шло прекрасно. Но я не успел зачерпнуть воду, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Передо мной стояла эта гнусная мышь. Я сказал, что иду на палубу подышать. Какое им дело, хочу я пить или не хочу, но этот шпик спросил, почему у меня с собой кружка, и вообще наделал столько шума, что разбудил весь корабль. Тогда я спросил, естественно, что он делает посреди ночи у бочки с водой. Он ответил, что из-за малого роста не может работать днем на палубе, и поэтому каждую ночь стоит на посту, давая одному матросу возможность выспаться. Вот их хваленая справедливость. Доверяют какой-то мыши, ну что тут скажешь. Мне пришлось оправдываться. Эта тварь так и наступала на меня, и притом со шпагой. Тут Каспиан показал свое истинное лицо. Он во всеуслышание заявил, что всякому, кого поймают у бочки с водой, всыпят 20 горячих. Я не знал, что это значит, пока Эдмунд не объяснил. Такие обороты встречаются в книжках, которые они читают. После этой мерзкой угрозы Каспиан сменил гнев на милость и стал меня, видите ли, жалеть. Сказал, что всем тяжело, что надо терпеть и так далее и тому подобное. Вот ханжа, честное слово. Весь день я пролежал в постели. 7 сентября. Сегодня подул слабый западный ветер. Мы проплыли несколько миль на восток, используя обрывок паруса, укрепленного на временной мачте, то есть на поднятом вверх бушприте, который привязали, или, как они говорят, принайтовали к тому обломку. Ужасно хочется пить. 8 сентября. Плывем на восток под парусом. Я лежал весь день, и никого, кроме Люси, не видел, пока оба изверга не вернулись спать. Люси отдала мне часть своей воды. Она сказала, что девочки пьют меньше мальчиков. Мне это и раньше приходило в голову. 9 сентября. Земля. Далеко на юго-востоке появилась очень высокая гора. 10 сентября. Гора увеличилась в размерах и стала отчетливо видна, но она все еще далеко. Впервые за долгое время появились чайки. 11 сентября. Поймали немного рыбы и пожарили на обед. Около 7 часов вечера бросили якорь в заливе гористого острова. Псих Каспиан не позволил высаживаться на берег, потому что уже темнело, а он боится туземцев и диких зверей. Воды дали больше. То, что ждало их на острове, касалось прежде всего Юстаса. Но рассказать об этом его словами невозможно, ибо с 11 сентября он на долгое время забросил свой дневник. Наступило утро. Небо было серое и низкое, Но воздух прогрелся, и наши мореплаватели обнаружили, что находятся в заливе, похожем на норвежский фьорд среди скал и утесов. В залив впадала река, а текла она по большой поляне, где росли деревья, похожие на кедры. За ней начинался крутой склон, над которым виднелся зубчатый хребет, а вдали маячила туманная гряда гор, вершины которых терялись в тусклых серых тучах. Со скал по обеим сторонам залива спускались белые полосы, наверное, водопады, хотя с такого расстояния нельзя было разглядеть, как падает вода, и расслышать грохот. Все дышало тишиной и покоем, а в воде залива, гладкой, как стекло, отражались прибрежные скалы. На картине это было бы красиво, в жизни не слишком привлекало. Что-то тут чудилось чужое, негостеприимное. Все высадились на берег в двух лодках, умылись, вдоволь напились из реки, поели и отдохнули. Потом Каспиан отослал 4 человек для охраны корабля, и начался рабочий день. Сделать предстояло много. Доставить на берег бочки, починить разбитые, если можно, наполнить их свежей водой, срубить дерево, лучше всего сосну, и сделать новую мачту, залатать паруса, настрелять дичи, если она здесь водится, постирать и починить одежду, исправить многочисленные поломки на борту. Отсюда, с большого расстояния, они с трудом узнавали свой корабль. Вместо величественного красавца, покинувшего узкую гавань, перед ними маячила какая-то старая посудина. Команда была не лучше. Все худые, бледные, оборванные и красноглазые от недосыпания. Юстас лежал под деревом, когда услышал толки о том, что надо сделать, и сердце у него упало. Неужели и сейчас не удастся отдохнуть? Вполне возможно, что первый день на суше они проведут за такой же тяжелой работой, как на море. И тут ему в голову пришла прекрасная мысль. Никто не смотрел в его сторону. Все говорили о корабле, будто и впрямь любили эту грязную лохань. Почему бы просто не улизнуть от них подальше? Он пойдет вглубь острова, отыщет где-нибудь в горах прохладное местечко, выспится как следует. А вечером, когда они свое отработают, вернется к ним. Что-что, а отдых ему необходим. Надо только соблюдать осторожность и не упускать из виду корабль, чтобы в любой момент вернуться, а то еще забудут на этом острове. Юстас принялся за дело. Он тихонько встал и неторопливо побрел среди деревьев так, чтобы, заметив его, всякий подумал, что он гуляет. Очень скоро голоса позади него затихли. Его окружил тихий, теплый, темно-зеленый лес. Вскоре он понял, что можно без опаски идти быстрее. Через несколько минут Юстас вышел из леса на крутой откос. Трава тут была сухая и жесткая, но он цеплялся за нее, карабкаясь вверх, и хотя быстро вспотел и запыхался, лез, не останавливаясь. Это, кстати сказать, доказывало, что он изменился. Прежний Юстас, воспитанный Гарольдом и Альбертой, уже через 10 минут пополз бы вниз. Медленно добрался он до хребта и хотел было осмотреть остров, но тучи спустились ниже, и море тумана катилось ему навстречу. Он сел и оглянулся назад. Теперь он был высоко. Залив казался крошечным, а море расстилалось на много миль. Затем туман, густой, но не холодный, подступил к нему со всех сторон. И, найдя хорошее место, Юстас растянулся на траве поудобнее, чтобы отдохнуть всласть. Но он не отдохнул. Ему вообще не стало лучше. Внезапно Пожалуй, впервые в жизни он почувствовал себя одиноким. Потом его стало беспокоить, не опоздает ли он. Кругом стояла полная тишина. Ему пришло в голову, что он лежит здесь много часов, а на корабле готовится к отплытию. Может быть, они нарочно позволили ему уйти в горы, чтобы бросить его одного? Юстес в панике вскочил и бросился вниз. Слишком торопясь, он поскользнулся на жесткой траве, потерял равновесие и проехал несколько футов по склону, не разбирая дороги. Испугавшись, как бы его ни занесло влево, он видел, когда лез наверх, что там пропасть. Он вернулся на вершину, туда, где он только что лежал, и начал спуск снова, взяв на этот раз правее. Дела пошли несколько лучше. Хотя спускался он очень медленно и осторожно, так как видел не больше, чем на ярд. Вокруг по-прежнему клубился туман, царила полнейшая тишина. Ему стало не по себе, а какой-то голос непрестанно подгонял: «Быстрей, быстрей, быстрей!» Мысль, что его нарочно оставили на острове, никак не уходила. Знай он получше Каспиана, Эдмунда и Люси, ему бы и в голову это не пришло. Но ведь он убедил себя в том, что они просто звери в человеческом облике, хамы и дураки. «Наконец-то!» — воскликнул Юстас, когда, соскользнув по каменной осыпи, оказался на ровном месте. «Где же эти деревья? Вон там что-то темное, тумана вроде бы нет». Действительно, с каждой минутой становилось светлее. Туман поднялся вверх. Юста стоял в совершенно незнакомом месте. Моря отсюда видно не было.